День пробуждения, лето искупления. Рабам свободу, слепым прозрение. Он исцеляет больные сердца. Мы видим силу и славу Отца. Поля созрели, жатвы все готовы. Мы возвестим живое слово. Свет пробуждения брешет заря. Моя земля ожидает дождя. Отец Божий, Спаситель, Мессия. Отец Божий, дай Латвии мира. Отец Божий, спаси нашу землю. Знаю, слышишь, я знаю, ты веришь. Отец Божий, Спаситель, Мессия. Отец Божий, дай Латвии мира. Отец Божий, спаси нашу землю. Знаю, слышишь, я знаю, ты мне веришь. Зайди над нами, как солнце правды. Ты исцеление для рожденных дважды. Твоя любовь, любовь без конца. Перед тобою открыты сердца. Ты царь царей, владыка всей вселенной. Перед тобою склонят все колени. Твое спасение, да узрит плоть. Ты наш спаситель, ты наш Господь. Отец Божий, Спаситель, Мессия. Отец Божий, дай Латвии мира. Отец Божий, спаси нашу землю. Знаю, слышишь, я знаю, ты где веришь. Отец Божий, Спаситель, Мессия. Отец Божий, дай Латвии мира. Отец Божий, спаси нашу землю. Знаю, слышишь, я знаю, ты где. Отец Божий, спаси нашу землю.